Глава 9. Исчезнувший материк. На следующий день утром 19 февраля ко мне в каюту зашел канадец. Я ожидал этого посещения. Вид у него был чрезвычайно расстроенный. «Ну-с, сударь», — сказал он. «Ну-с, Нед», — отвечал я, — «обстоятельства сложились против нас». «Эх! Надо же было этому окаянному капитану остановить судно именно в тот час, когда мы готовились бежать. Ну что ж, Нед, ему нужно было побывать у своего банкира». «Банкира?» «Вернее, в банке. Я под этим разумею океан, где богатство капитана находится в большей сохранности, нежели в любом государственном банке». И я рассказал канадцу, что произошло минувшей ночью, втайне надеясь навести его на мысль никогда не покидать капитана. Но мой рассказ вызвал у Неда Ленда лишь горькое сожаление, что ему не пришлось принять участие в прогулке на поле битвы при Виго. «Однако ж, — сказал он, — не все еще потеряно. Промахнулся гарпуном, так сказать. Второй раз будем бить без промаха. Нынешним вечером можно попытаться». «Куда ложится курсом Наутилус?» — спросил я. «Не могу знать», — отвечал Нед. «Ну что ж, в полдень мы это узнаем». Канадец отправился к канцелю, а я, одевшись, вышел в салон. Показание компаса было неутешительно. Курс Наутилуса лежал на юго-юго-запад. Мы обернулись спиной к Европе. Я с нетерпением ожидал момента, когда координаты местности будут обозначены на карте. Около половины двенадцатого резервуары опорожнились, и наше судно всплыло на поверхность океана. Я бросился на палубу. Нед Ленд опередил меня. Ни признака земли в виду. Ничего, кроме необозримой водной пустыни. Лишь несколько парусов на горизонте. Несколько парусных судов, видимо, выжидавших попутного ветра, чтобы обогнуть мыс Доброй Надежды, прижимает к мысу Сан-Рок. Небо было обложено тучами. Все предвещало бурю. Нед был взбешен. Он напрягал зрение, пытаясь проникнуть взглядом сквозь туман, застилавший горизонт. Он еще не терял надежды, что за этой туманной завесой лежит желанная земля. В полдень проглянуло солнце. Помощник капитана, воспользовавшись этим моментом, определил его высоту. На море начинался шквал. Мы снова пошли под воду, и люк был закрыт. Часом позже, взглянув на карту, я увидел, что мы находимся под 16 градусом 17 минутой долготы и 33 градусом 22 минутой широты, в 150 лье от ближайшего берега. О побеге нечего было и думать. Можете представить гнев канадца, когда я сообщил ему координаты местности. Я со своей стороны особенно не сокрушался. Точно тяжкий груз свалился с моих плеч, и я мог с относительным спокойствием приняться за свои обычные занятия. Вечером, около 11 часов, ко мне совершенно неожиданно зашел капитан Немо. Он очень любезно осведомился, не утомила ли меня прошедшая бессонная ночь. Я отвечал отрицательно. «В таком случае, господин Аронакс, я предложу вам принять участие в одной любопытной экскурсии». «Весьма тронут, капитан». «Вы опускались в морские глубины днем, при солнечном свете. Не желаете ли посмотреть морское дно в темную ночь с большой охотой? Предупреждаю вас, что прогулка будет утомительной. Идти придется далеко, взбираться на гору. Дороги здесь не совсем исправны». «Все это только возбуждает мое любопытство, капитан. Я готов сопутствовать вам». «Пойдемте же, господин профессор. надобно надеть скафандр. Войдя в гардеробную, я не встретил там ни моих спутников, ни матросов из экипажа. Никто из них, видимо, не примет участие в ночной экскурсии. Капитан Немо против обыкновения не предложил мне взять с собой Неда или Канселя.